Муниципальный жилой дом. Москва, улица Шабловская, 6 июля, среда, 14:00. Общей у них была только вражда. И ничего больше. Разные семьи, разные источники, разная генетика, разное прошлое. Их не учили ненавидеть. Зачем? Ненависть ослепляет, делает слабее, а главное, ненависть приходит сама. С первой кровью, с первым погибшим соратником. И приходит навсегда. Их не учили ненавидеть, просто объяснили, что однажды им придется убивать друг друга. Почему? Потому что общая у них была только вражда. У рыжеволосых магов Ордена и белокурых ведьм Зеленого дома. Они с детства знали, что рано или поздно будут воевать, но не могли противиться странному притяжению, которое возникало, кажется, против их воли. Словно пылающая внутри магическая энергия жадно искала другую, чужую, враждебную, чтобы почувствовать ее сладкий вкус. Каждый из них был свечой и мотыльком, трепетал, наслаждаясь волшебными мгновениями сводящей с ума влюбленности. Тысячи лет великие дома прятались от челов в тайном городе, и тысячи лет молодые рыжие маги заводили романы с юными светловолосыми ведьмами. Потом расходились, заводили семьи, сражались за свои дома, но в следующем поколении все повторялось. Обязательно повторялось. Это было восхитительно. Богдане нравилась игра, в которой Кольдер как будто случайно ловил ее по утрам в ванной. Ну, то есть не обязательно именно по утрам, а после пробуждения. Она просыпалась первой, тихонько поворачивалась к любовнику. Кольдер всегда делал вид, что крепко спит, с улыбкой выскальзывала из-под одеяла и торопливо бежала под душ. Но дверь закрывать забывала, и юноша входил к ней через несколько минут. Богдана изображала недовольство его появлением, но постепенно меняла гнев на милость, и Кольдер оказывался рядом. Сначала в качестве банщика, нежно омывающего тело красавицы, а затем любовника. Встречи в ванной нравились Богдане едва ли не больше, чем их долгие, восхитительные, полные огня ночи. Потом они пили кофе, и если позволяло время долго, с разговорами и шутками, или же расходились почти сразу, торопясь по своим делам. Сегодня их встреча затянулась, и проснулись поздно, и поход в ванную комнату получился упоительно долгим, поэтому из квартиры влюбленные вышли уже днем, чтобы сесть в разные машины и разъехаться. «Сегодня увидимся?» — спросил Кольдер, когда они вышли из подъезда. «Не раньше часа ночи», — ответила Богдана и пояснила. «Родители просили сходить с ними на юбилей к старому другу». «Будут показывать тебя потенциальным женихам», — рассмеялся Чуд. Но рассмеялся без зла или издевки, скорее с пониманием, поскольку сам частенько оказывался на подобных мероприятиях в роли потенциального жениха и знакомился с рыжеволосыми красотками, одна из которых рано или поздно станет его женой. «В том числе», — рассмеялась в ответ девушка. «Но я уеду с вечеринки одна. Буду ждать в час ночи», — мягко произнес Кольдер. Договорились. Богдана поцеловала его в губы. «А завтра?» — прищурился Чуд. «Я свободен всю вторую половину дня, и мы могли бы отправиться порталом к морю. Завтра у меня гонка». «Ах, верно». Кольдер нежно провел рукой по щеке девушки. «Увидимся в час ночи».